Капитан Тим О'Халлоган удобнее уселся в своем кресле. Высокий, с широкими плечами, бледно-голубыми глазами, жестким ртом и красноватым мясистым лицом. Он знал всех агентов ЦРУ в Европе и был правой рукой Дори. Дори, сидя за письменным столом и играя пресс-папье, рассказывал ему о своем свидании с Кеном. О'Халлоган слушал его с непроницаемым лицом, зная, что Дори уже имеет предложение. «Такая ситуация», — сказал Дори, кладя пресс-папье. «Если Малик поймает Бордингтона, Кен и Мала Рейд погорят. Бордингтон должен быть ликвидирован. Кто может этим заняться?» «Майк О'Брайен», — не задумываясь, ответил О'Халлоган. «Он может сесть на самолет сегодня же вечером с дипломатическим паспортом. Никакой проблемы. Сегодня вечером или завтра утром он устроит это». Дори нахмурил брови. Подумал, потом пожал плечами. «Очень хорошо. Тим, устройте это», — сказал он, указывая ему на телефон. Он придвинул к себе толстое досье и занялся им, пока О'Халлоган набирал номер. Он продолжал просматривать досье, когда О'Халлоган повесил трубку. «Вы можете считать, что дело сделано», — спокойно заявил капитан. Дори кивнул и продолжал читать. О'Халлоган снова сел и стал ждать. Пока Дори занимался досье, О'Халлоган думал обо всех тех годах, когда он работал под его началом. Он, может быть, и был немного корявым, но, по мнению О'Халлогана, он был без сомнения существом блестящим, рассудительным и совершенно безжалостным, когда ситуация того требовала. За те несколько секунд, которые потребовались Дори, чтобы поставить свою подпись под грифом «Досье», О'Халлоган пришел к заключению, что он предпочитает работать для Дори, а не для кого-либо другого в ЦРУ. Дори отодвинул досье и, подняв глаза, стал рассматривать О'Халлогана через очки с двойными стеклами. «Теперь нужно кем-то заменить Бордингтона», — сказал он. «По моему мнению, Жак Латимер сделает дело, но Кен не слишком-то спокоен. Они будут в курсе замещения. Кен полагает, что Латимер погорит раньше, чем начнет работать». «Латимер — человек, который нам нужен», — сказал О'Халлоган. «Что, если я поговорю с Кеном?» «Я с ним говорил. Кен всегда дает хорошие советы». Дори сцепил пальцы. «Там Малик. Вы помните Малика?» «Как его можно забыть?» — сказал О'Халлоган, выпрямляясь в кресле. «Действительно. Это лучший их агент. Наконец-то мы знаем, что он там». Итак, Дори остановился, чтобы посмотреть на ногти, и нахмурил лоб. «Нужно надуть Малика и устроить так, чтобы провести Латимера в Прагу». Зная, что Дори уже решил этот вопрос, О'Халлоган молчал. Он ждал. «Нужно устроить дымовую завесу», — продолжал Дори. «Мы отправим в Прагу агента легко заметного, и пока Малик будет его допрашивать, Латимер незаметно приедет и устроится». О'Халлоган поскреб свою тяжелую челюсть. «Это мне кажется очень хорошим трюком, но агент, да еще, как вы сказали, заметный, ведь пропадет». Дори мрачно улыбнулся. «Да, безусловно, он будет принесен в жертву». Он замолчал на секунду, глядя на О'Халлогана. «Вы знаете, что Гирланд вернулся?» — продолжал он. «Он сегодня утром вернулся из Гонконга». «Гирланд?» — повторил О'Халлоган, подавшись вперед. «Он приехал сюда?» «Да. Я не терял его из вида. Он должен мне много денег, и теперь настало время, чтобы он отработал их». Дори поднял нож для разрезания бумаги и рассматривал его. «Это Гирланд послужит мне дымовой завесой в Праге. Когда Малик узнает, что Гирланд находится в Праге, он немедленно поймет, что тот является заменяющим Бордингтона. И пока он будет заниматься Гирландом, Латимер сможет проскользнуть. Что вы думаете об этой идее?» О'Халлоган, устремив взгляд на свои веснушчатые руки, размышлял. Он испытывал огромное уважение к Гирланду, который был одно время лучшим агентом Дори. «А почему вы думаете, что Гирланд согласится поехать в Прагу?» — наконец спросил он. «Он теперь не работает для нас, и он не дурак. Я не представляю его себе за железным занавесом». «У Гирланда есть две слабости — женщины и деньги. Он поедет, я вам это гарантирую». «В таком случае мы его потеряем. Вы этого хотите?» Тонкие губы Дори сжались. «Гирланд думает только о себе. И только потому, что он получал большие деньги, исключительно поэтому, он работал на нас. Ему удалось вытянуть из меня крупный куш, и теперь настало время нам воспользоваться им, как он пользовался нами. А если мы его потеряем, это будет небольшой потерей». О'Халлоган пожал плечами. «Если вам удастся послать его в Прагу, мне совершенно безразлично, что с ним станет. Я полагаю, что бесполезно вам напоминать, что он очень хитер. К тому же, зачем ему ехать в Прагу?» «Если приманка будет достаточно притягательной, рыба всегда хватает ее», — ответил Дори. «А у меня есть приманка, чрезвычайно притягательная для Гирланда. Он поедет в Прагу».